Глава первая. Бросайте вызов отношениям. Зачастую мы не решаемся действовать даже тогда, когда дискомфортные отношения разъедают нашу душу. Порой для этого нам не хватает нужных навыков или же мешают собственные мысли. Скорее всего, мы прибегаем к следующим оправданиям. Оправдание первое. Будь он заинтересован, уже давно бы сделал первый шаг. Он может не проявлять инициативу по многим другим причинам. Он может предполагать, что вы сами сердитесь на него. Между вами возникло недопонимание. А вдруг вы обидели человека, даже не подозревая об этом? Или он ждет первого шага от вас? Следовательно, нужно хорошенько проанализировать данную ситуацию. Оправдание второе. Наверное, он слишком зол на меня. Возможно. Ну а что, если вы тоже злитесь? Встреча поможет ослабить гнев, а при благоприятных условиях вы сумеете разъяснить все недоразумения, обретя взаимное облегчение. Оправдание третье. Нужно было раньше думать, сейчас уже поздно. Никогда не поздно. Пока вас связывают с человеком мысли и чувства, все же стоит работать над этими отношениями. Оправдание четвертое. Тяжело быть нерешительным человеком. Быть инициативным и решительным намного проще. Для того, чтобы показать свои слабые стороны, нужна смелость, как и для того, чтобы попытаться починить разрушенное. Или, по крайней мере, выбросить то, что уже не починишь. Усмиряя свою гордыню и протягивая руку помощи, мы демонстрируем свою внутреннюю силу. Оправдание пятое. В случае отказа я буду долго об этом жалеть. Чувство сожаления можно легко избежать, представив себе ситуацию отказа. Возможно, мы даже похвалим себя за проявленную смелость, настойчивость и решительность, сказав «хорошая попытка». А еще можно рассказать обо всем другу, который выслушает нас и поддержит в трудную минуту. Оправдание шестое. Человек прямо сказал, что не хочет общаться со мной. Разумеется, подобное решение следует уважать и смириться с ним, по крайней мере, на некоторое время. Но в дальнейшем поинтересуйтесь, не изменилось ли что-нибудь в жизни этого человека. Возможно, вы сумеете привнести в отношения то, что его привлечет. Бывает и так, что человек, как маленький ребенок, бежит прочь от отношений, утверждая, что никогда к ним не вернется, хотя в глубине души надеется, что его отыщут и приласкают. Если вы добьетесь внимания таким способом, возможно, вам удастся разъяснить все недоразумения и при удачном стечении обстоятельств завязать искренние, доверительные отношения. Даже если из этого ничего не выйдет, встреча лицом к лицу вернет вам душевное равновесие. Оправдание седьмое. Лучше бы он сам проявил инициативу. Не руководствуйтесь логикой, а исходите из возможностей. Принято считать, что виновник разрыва обязан первым идти на контакт. Когда речь идет об отношениях между родителем и ребенком, то вполне естественно ожидать, что первый шаг к примирению сделает старший, а не наоборот. Однако в действительности вовсе не логика и разум приводят к успеху. Положительные результаты наблюдаются в тех отношениях, в которых наиболее психологически стойкий и уверенный в себе участник самостоятельно начинает строить мост навстречу другому и при необходимости сам проходит весь путь к своему оппоненту. Иногда таким решительным строителем оказывается самый молодой и самый пострадавший участник отношений, который находит в себе достаточно психологических сил для этого и проявляет чуткость к сложившейся ситуации. Если же мы будем исходить из того, кто должен сделать первый шаг к восстановлению отношений, тот, кто старше или больше виноват, то рискуем остаться ни с чем. Полагаясь исключительно на логику и разум, мы упускаем новые шансы и возможности. В отношениях, даже в самых хороших, порой происходит нечто неправильное и нелогичное. Необходимо осознавать, что мир не всегда справедлив. Понимание этого сделает вас более стойким человеком, даже при минимальных шансах сохранения отношений. Оправдание восьмое. Если со мной перестали общаться, то в этом нет ничего плохого. Мне не важен этот человек. Возможно, он значит для вас намного больше, чем вы думаете. Мы вообще склонны недооценивать значимость для нас человека, отвергнувшего нашу дружбу. Скорее всего, нам захочется забыть его и подумать о чем-то другом. Однако это не так-то просто. стараясь выкинуть из головы даже воспоминания о нем, мы расплачиваемся за это эмоциональным истощением. Возможно, вам знакомы эти оправдания или подобные им. Мы всегда помним тех, кто был когда-то важен для нас. Иногда мы вспоминаем своих близких друзей из прошлого. Они мысленно разговаривают с нами и трезво оценивают нашу жизнь. Возможно, нечто подобное происходило и с вами. Вот пара примеров. Когда я о чем-то задумываюсь, особенно когда веду машину, иногда передо мной возникает образ моего покойного отца, и я заранее знаю, что он мне скажет. Хенрик, 59 лет. Спустя много лет после развода мой бывший муж все еще злится на меня. С тех пор мы так и не помирились. Сегодня я лишь изредка думаю о нем, но стоит мне вступить в любую перепалку, как передо мной всплывает его недовольная физиономия. Ты только о себе и думаешь. Анна, 40 лет. Люди, значимые для нас или бывшие когда-то таковыми, занимают у нас в голове определенное место в той или иной степени. Отчасти по этой причине неразрешенные конфликты или напряжение в отношениях психологически нагружают нас изнутри, даже если мы уже давно не видели самого виновника всех наших проблем. Добившись применения во внешнем мире, мы обретаем спокойствие и во внутреннем. Упражнение. Возьмите чистый лист и запишите в левой его части причины своего нежелания контактировать с тем или иным человеком и обсудите их со своим другом. Имеют ли ваши доводы смысл? Может ли противоположная точка зрения оказаться правильной? Всегда ли ваши причины верны и логичны? Если ваши доводы не имеют ничего общего с реальностью или вовсе нерациональны, напишите в правой части листа комментарий или контраргумент к своему предложению. Краткий обзор главы. Порой сложно проявить инициативу в дискомфортных отношениях. Зачастую мы избегаем прямого столкновения, находим для этого веские причины. Иногда мы думаем, что уже поздно, или ждем действий от противоположной стороны. Или же мы боимся отказа, а может даже вбили себе в голову, что эти отношения нам вовсе не нужны. Если произнести вслух настоящее имя тролля, то он потеряет власть над вами. Возможно, осознав бессмысленность всех ваших домыслов, вы захотите изменить сложившуюся ситуацию.